Косте кажется, что на шаг позади следует нечто. Если скосить глаз, можно заметить подобие прозрачного кокона или тени. Но если обернуться — никого. Пустая аллея. Что это значит, божье ничто? Комендант принял дары, — тихонько отвечает Царапина. К тебе клеится оболочка. А голосок нежно нашептывает. Однажды я была невестой и матерью. У меня даже родился удивительный сын. «Божье ничто!» — бормочет Костя. «Почему она так странно говорит?» «Нормально. Просто с армянским акцентом». «Мальчик, как тебя звать?» «Костей. А вас?» «Ах, у меня самое красивое на свете имя!» Смеясь, отвечает Шелест. «Линда Барбара, я так мечтаю выйти замуж. Я тебе обязательно понравлюсь. Мой прежний жених обожал меня. Он был знаменитый на всю страну диктор. Учил таким смешным скороговоркам, чтобы исправить произношение. Хачапури хочет хач, хачапури хочет хач. Уточни про могилу», — советует Царапина. «Только по-взрослому, не как ребенок». «А вы не в курсе, уважаемая Линда Барбара, тут случайно не покоится какой-нибудь праведник неподалеку?» — церемонно спрашивает Костя. «Ах, не знаю. Хачапури хочет хач», — заливается голос. «Мальчик Костя, тебе нравится, как я говорю? О, я могла бы работать в Останкино, если бы не умерла. Рассказывала новости про заводы и комбайны. Или в красивом платье стояла с указкой возле карты ветров и осадков. Но я трагически погибла, милый мой Костя». И горько плачет. «Спроси, что с ней случилось», — подсказывает божье ничто. Шелест волнуется. «Безжалостные карандаши выбили свет из моих глаз». «Тыкальщик!» — вскрикивает Костя. «Это он вас убил!» «Ошибаешься, милый мальчик Костя. Тыкальщик не мог меня убить. Этот добрый и мудрый старик давно мертв. Хочешь, покажу, где он покоится? Мне так нравится отдыхать возле его монумента с золотой гравировкой мирного атома и ордена Ленина. Там написано «Тыкальщик Натан Абрамович, 1906-1971». От этой могилы исходит приятное свечение и тепло. Зимой я прихожу туда греться. «Костя?» — настораживается божье ничто. «Мы, кажется, у цели. Металлический перестук все ближе. Вдруг резко затих, и четче слышны голоса. Не призрачные, а вполне земные, реальные». Костя сворачивает с аллеи на тропинку. «Господи, что это?» — жалобно вскрикивает Линда Барбара. «Ах, вандалы!» За поворотом ни куста, ни деревца, открытая кладбищенская панорама в лучах осеннего солнца. Памятники такие же серые, как панельки в Костином микрорайоне, тянутся на сотни метров. Где-то совсем вдалеке забор, а за ним трасса и город, поразительно похожий на кладбище. Мальчишка видит зеленую оградку могилы и свороченный памятник. Впрочем, осквернители проявили аккуратность. Гранитная плита не просто повалена, а уложена на брезентовое полотнище. Земля разрыта, два внушительных бархана глинозема вперемешку с песком. Костя, как ни косит глазом, не видит за своей спиной прозрачного кокона. Должно быть, Линда Барбара бежала прочь от невыносимого зрелища. Либо до постсмерти испугалась опасных незнакомцев, что разворошили любезную ей могилу. Только это никакие не вандалы, а честные труженики кладбища. Закончили работу, стоят да покуривают. Они больше напоминают заводских слесарей, чем могильщиков. Сепловатые, чуть испитые, но крепкие дядьки в синих спецовках. В бархан воткнуты лопаты. Рядом с разобранным цоколем памятника — гроб, точно причаленная к песчаному берегу утлая лодчонка. Казалось, общаются, а они поют на мотив «Вот кто-то с горочки спустился». Четыре главных русских слова, философический итог и трансцендентная основа — земля, пшеница, смерть и Бог. Один из могильщиков приметил Костю и пихает локтем товарища. «Земля, пшеница!» Оборвав рефрен, тот разглядывает чудаковатого мальчишку с пустой авоськой. Они как братья-близнецы, даже одеты одинаково. Хотя выражения лиц разные. Первый веселый, второй какой-то сентиментальный. «Поздоровайся с ними», — подсказывает Божье ничто. «Общий привет», — послушно произносит Костя. «В смысле, здравствуйте». Из-под нахлобученной кепки насмешливый прищур серых глаз. От них лучиками расходятся морщинки. Говорит, а к губе прилип дымящий окурок. «Чё потерял, малец?» «Погоди». Второй могильщик одергивает напарника и тоже обращается к Косте. «Ты сейчас мне из тыкальщиков? Родственник?» Кивает на плиту. Если привстать на цыпочки, можно разглядеть гравировку атома и ордена. Позолоченные буквы тоже видны. «Нет, я просто Костя». «Ясно», — печально улыбается второй. «Подумалось, может, внучок Абрамыч в гости пожаловал деда орденоносца навестить. Пришлось бы тебе соболезновать. У тыкальщиков, понимаешь, в семействе двойное несчастье. Это вы памятник повалили?» Костя бегло изучает плиту, обшарпанный с налипшими комьями глины гроб. «Мы только не повалили, а демонтировали», — поправляет первый. А второй поясняет. «Скончался вчера сынок тыкальщика. Звали Ефимом. А мамаша его, которая стала быть вдова по совокупности заслуг, как узнала, что чадо их общее на тот свет отправилось, тотчас от горя померла. Места здесь, сам видишь, маловато. Ефима еще можно как-то запихнуть, а вдову придется прямо на Абрамыча сверху класть. Поэтому и надо было его выкопать, чтобы могилу на метр углубить». «Предавим, стало быть, старика», — зубоскалит первый могильщик. Окурок отлепился от верхней губы и пристал к нижней. «Ляжет на него супружница смертным грузом. Нехорошо, да по-другому не уместить. Такие вот дела, малец. Ну, бывай. И не хулигань тут», — напутствует второй, будто что-то предчувствует. Могильщики складывают в тележку лопаты, подбирают кирку. Уходят, напевая «Да трансцендентная основа, земля, пшеница, смерть и Бог». Какое-то время слышится удаляющийся дуэт и посвистывающая кенарем певчие колесико тележки. «Не чудо ли?» — воркует Божье ничто. «Воочию сцена из Шекспира. Два философа-могильщика, степенная беседа, задушевная песня. А мы с тобой, малыш, точно Гамлет и Горацио. И в гробу наш заветный Йорик». «Божье ничто, что ты мелешь?» — хватается за голову Костя. «Я иногда вообще тебя не понимаю». «Проехали», — вздыхает Царапина. «Всякий раз забываю, что имею дело с гуманитарным пятикантропом». «Опять обзываешься? Не буду тебя процарапывать!» «Ой, что это, Божье ничто?» А это Костя подошел ближе к разрытой могиле и видит, что она лучится. Такое же теплое с красноватым оттенком сияние исходит от гроба. Пока находились могильщики, ничего подобного не наблюдалось. «Получается, праведник?» Мальчишка изумленно таращится на гроб. «Сложно судить, дружок. Натан Абрамович плотно работал с академиком Сахаровым над водородной бомбой. Как ни крути, старый тыкальщик — один из создателей ядерного щита. И после он самоотверженно трудился на благо Родины, антисоветских глупостей не болтал, до самой кончины портил глаза над чертежами. Такая вот ирония жизни, милая. Ефим Тыкальщик, извращенно следуя семейной традиции, тоже глаза калечил. Только не свои, а чужие. Ну, в общем, как говорится, на советском безрыбье Натан Абрамович праведник. Малыш, ты помнишь, что нужно сделать? Рядом с барханом валяется лом. Один конец острый, другой сплющенный. Могильщики позабыли. Как доберутся до сарая, где хранится инструмент, заметят пропажу и вернутся. Надо поторопиться. Мальчишка нехотя подбирает тяжелую железяку, взвешивает в руках. Я, пожалуй, не справлюсь. Крышка трухлявая и всего на 4 гвоздях. И снова певучий, с армянским привкусом, шелест за спиной. Ах, жених мой, Костя, что ты задумал? Да вот хочу это открыть. Костя вгоняет лом между створками гроба, напоминающего гигантскую осклизлую устрицу. Наваливается худеньким туловищем, почти повисает на черенке. «Милый мой, не трогай Натана Абрамовича», — ластится холодком Линда Барбара. «Давай лучше поговорим о нашей свадьбе». Крышка с отсыревшим треском поднимается. И новое чудо. Из гроба ударяют не тленом, а нежнейшим запахом парфюмерии, чем-то сладким и цветочным. Так и должны пахнуть праведные мощи. Реальность это или кладбищенское видение? Что скажешь, Божье ничто? И то, и другое, Костя. Комендант явно благоволит тебе. Мальчишка ощущает кожей затылка стылощекочущее дыханице оболочки. «Любимый, давай обсудим мой свадебный наряд». Костя перемещает лом и снова давит. Показываются ржавые гвозди, похожие на вампирские клычки. Оставшиеся два с противоположной стороны сами выходят из рыхлой древесины под тяжестью отвалившейся крышки. «Я знаю даже, у кого сделаю прическу», — занудливо щебечет Линда Барбара. «Тут неподалеку лежит великолепная парикмахерша Аделаида Викторовна Геллер-Швайко». На истлевшей постели мумия тыкальщика. Смертный костюм, когда-то черный, превратился в серые лохмотья. Лак на треснувших ботинках поблекнул. У черепа на висках курчавятся остатки волос. В отвалившейся нижней челюсти рыжее золото коронок. «Милый мой!» — противно, как мошкара щекочет ухо голос Линды Барбары. «Зачем ты разворошил этот почтенный гроб?» «Чтобы кости достать, а потом растолочь их в муку и замесить на святой воде тесто, испечь каравай и накормить этим бархатного агнца Артура. Костя, дурачок, помолчи, ты ведь даже не представляешь, что за оболочка к тебе привязалась. Это Линда Барбара Муртян. Если проболтаешься о своей миссии, у оболочки включится материнский инстинкт. Она же загрызет всякого, кто покусится на жизнь ее драгоценного ребенка». «Какое платье мне выбрать? Ампир или классика? Белое или розовое? Ах, я в замешательстве. Белый ампир. Я знаю, кто мне его сошьет. В соседнем квартале проживает выдающаяся портниха Нарине Арутюновна Бабаджанян. Но какую ткань выбрать? Шелк или атлас? Бархат. Ты сказал, бархатный Артур?» «Божье ничто!» — умственно жалуется Костя. «Она меня замучила». «Скажи, что такие ответственные вещи, как брак, не делаются наспех». «Тетенька, а можно я еще подумаю насчет женитьбы?» Мальчишка роняет ломик в песок. В шелесте прорезались колючие нотки. «О чем тут раздумывать, глупыш? Я уже все спланировала. только свадьба и как можно скорее. Артур. Так звали моего уникального сына. Сквозь разлезшиеся штанины янтарно желтеет чудо-остов Натана Абрамовича. Берцовые кости гладкие, словно из карамели, и такие же хрупкие, легко отламываются от коленных суставов. Только берцовых, пожалуй, не хватит для полноценного замеса. «Не забудь бедренные кости», — спохватывается Божье ничто. «В одной из них древний пергамент с молитвой». Маслы также без усилий отделяются от таза. Теперь костного материала хватит на полноценный каравай. Понятно, размер или объем ритуальной еды не имеет особого значения, но лучше перестраховаться. «Тетенька Линда Барбара, вы, конечно, извините, но мы очень спешим». Костя зажимает добытое подмышкой. «Мне 11 лет, а детям по закону запрещено жениться, тем более на мертвых». «Ах, милый, нет! Нет!» Оболочка впадает в истерику. «Не поступай так со мной! Я же все сделала для тебя! Где мой Артур?» «Костя, отвечай как мужик, не мямли!» — наускивает Божье ничто. «Отшивай!» «Вообще-то, уважаемая Линда Барбара, мы сами нашли могилу праведника и ничего вам не должны». «Но ты обещал...» Оболочка шипит, как раскаленное масло. «Обещал! Обещал! Артур!» «Обещать не значит жениться», — жестко заявляет Костя. И вдруг тишина. «Уф!» — выдыхает с облегчением Костя. «Ушла. Отцепилась». «Сомневаюсь, малыш. Она скоро вернется. Разломи-ка правую бедренную кость. Там должен находиться древний свиток с молитвой». Я уж запутался, какая из них правая. Костя разглядывает и сличает кости. «Ну, пусть это...» «В этой нет ничего». «Ломай вторую», — торопит Божье ничто. Хрусть! И на ладонь вываливается крохотная пергаментная трубочка, похожая на шпаргалку. Костя осторожно разглаживает края. Заграничные микроскопические буковки. «Лорем ипсум» — с благоговением произносит Божье ничто. «Главный сакральный текст, известный человечеству». «Не понимаю». «Лорем ипсум долор сит амет». «Консектетур адипискин элит, сед до эсмо темпор, инкидидунт ут лаборе, эд долоре магна аликва». «Ты авторитетно возразишь, милая, что это не откровение, а опилки на тарабарской латыни, которыми последние 30 лет таксидермируют полиграфические макеты программы PageMaker». Сделано это нарочно, чтобы внимание заказчика концентрировалось исключительно на внешних оформительских параметрах. Считается «Лорем ипсум» вытяжкой из трактата Цицерона «Ну, погоди!» о противостоянии добра и зла. Но, поверь, история куда древней и глубинней. PageMaker и Цицерон — даже не ледяная короста самой верхушки айсберга. По божьему допущению, «Лорем ипсум» — изначальный наполнитель пустоты материальной вселенной, код, описывающий нашу языковую реальность. И создан он действительно для того, чтобы всякий живущий созерцал феномены и формы, не отвлекаясь на смысл, который отсутствует. Неловкое движение пальцами, и хрупкий свиточек рассыпается в прах, точно иссохшее крылышко мотылька. «Употреби его», подсказывает Божье ничто. «Не упрямься, так надо». «Каким образом?» — не спорит Костя. «Вдохни носом. Или просто вотри в десну. Не бойся, он сладкий, как сахарная пудра». «Ну вот, теперь у тебя ключи ко всем кроссвордам». «А что это значит?» «Шшш! На поваленный памятник запрыгнула знакомая трехцветная кошка. Выгнув костлявый позвоночник, разъяренно шипит. «Пойдем отсюда побыстрее, дружок», — с тревогой произносит Божье ничто. «Да и могильщики уже обнаружили недостачу инвентаря. Скоро вернутся». «Так и есть. Идут пары обратно. Даже песня доносится». «Мать уронила коромысло, сказала: не забудь, сынок, четыре главных русских смысла: земля, пшеница, смерть и Бог». Прижимая к груди праведные кости, мальчишка спешил прочь от могилы тыкальщика, а кошка прыжками за ним. Хоть и невелика, но иррационально страшна. То там, то сям раздается злобное шипение. «Щ-щ-щ! Поспеши, малыш! Не могу, божье ничто, я же кости выроню!» «Лучше бы ты взял сумку, а не авоську», — сетует царапина. «Вот же незадача!» Кошка не отстает. Самое жуткое, что за спиной слышатся шаркающие звуки, отчетливо напоминающие быстрые человеческие шаги по гравию. «Уноси, Костя, ноги по-добру, по-здорову, свои, Натан Абрамыча. Это ведь не кладбищенская киса, а озверевшая Линда Барбара. Или же сам комендант так осерчал и гонит прочь. Нельзя проявлять неуважение к погостным обитателям. Если и вправду взаимосвязаны кладбища, Костя теперь на всякое путь заказан. Только уже не кошка, а тень преследует его. Мальчишка в панике сворачивает с дорожки, бежит, уворачиваясь от ощерившихся оградками могил. Шаги не отстают, наоборот, настигают. Шорох иногда сменяется дробным цокотом, будто торопливые дамские каблучки стучат по каменным плитам. «Главное, назад не смотри!» — сдавленно вскрикивает божье ничто. Костя, разумеется, оглядывается и видит дымчатый силуэт в развивающемся черном платье. Скачет по надгробиям, как цирковой лев с тумбы на тумбу. Хоп, хоп, хоп! Обогнала и встала посреди аллеи, растопырив рукава, словно огородное пугало. Преградила путь к калитке. Или с Костей происходит какое-то зрительное расстройство, или призрак уже 5 или 6 метров в высоту. Лицо размыто, смоляные волосы плещутся на ветру. Женоподобная форма состоит из чернильной зыби. Сквозь нее просвечивают пограничные могилы, забор, ворота и уже недоступная калитка. А начиналось все с мелкой кошки. Мне, милая моя, однажды довелось наблюдать нечто обратное. Когда-то в раннем детстве я проснулся среди ночи и увидел, как в комнату шмыгнула горбатая старушонка. Быстро так посеменила ко мне, стремительно уменьшаясь при этом в размерах. Прежде чем я успел заорать от страха, она сделалась комком пыли и юркнула под кровать. Все так и было. В заборе выгнут пруд. Если постараться, можно протиснуться. Хоть не по правилам этикета так покидать кладбище, выбора у Кости особо нет. Вот чем оборачивается оккультное дилетантство и разгильдяйство. Оболочка Линда Барбара была, как неприметная родинка на теле, никому не мешала. Костя ее расковырял, и она переродилась в роковую меланому. В считанные минуты сформировалась критическая масса кладбищенского негатива. За этим с огромной вероятностью последует цепная реакция и некровзрыв перегонного куба. Рассыплется коллективный эгрегор, и когда-то тихое кладбище перейдет в разряд беспокойных, превратится в геопатогенную опухоль. Чем это чревато для прилегающих территорий? Смертность среди окрестного населения подскочит в разы, будут процветать паранормальные явления, расплодится всякая нечисть, мытари, вампиры, упыри. Словом, ничего утешительного. И ладно, мальчишка, откуда ему знать о последствиях всяких экстенсивно-интенсивных афер? Но Божье ничто мог бы догадаться об этом. А еще кладбищенский симбионт. Во все небо раскинулась грозовая туча, отдаленно напоминающая распатланную женскую голову с крючковатым армянским носом. Волосы щупальца тянутся к Косте. А мальчишка пытается протиснуться между прутьями. Застрял, потому что руки с праведными костями прижаты к груди. Хватают, волокут. Костя истошно вопит, но вдруг понимает, что тащат куда надо, наружу. И не кто-нибудь, а Леша Апокалипсис. А того за брезентовый рукав курточки тянет Рома с большой буквы, как в сказке про репку. Костя рухнул бы, но его подхватывают юроды. Мальчишка оборачивается, поднимает взгляд. Никакой армянской тучи. Лишь чахоточное солнце да русские облака с курносым профилем императора Павла I. В забинтованной кисти у Лёши Апокалипсиса вместительная холщовая сумка. Оттуда торчит верх серебристого оклада. Косте кажется, что сумка негромко урчит, точно там живое существо. Лёша Апокалипсис нежно поглаживает холстину, наклоняется и шепчет: «Тише, тише, матушка, все хорошо, это свои». Рома с большой буквы проницательно подмигивает Косте. «Кладбище — это про зрение, оно не про смерть, про зрение. «Я добыл Кости праведника», — выдыхает пережитое Костя. «А вы чем весь день занимались?» Леша Апокалипсис, пощипывая бороденку, затейливо повествует. «И как схоронили в сундуке ангельчик из пальчик. Направились мы в церковь на улице Руставели, чтобы добыть икону кусающей Богородицы. А когда хотели внутрь зайти, с паперти бросились два рыжих черта, гаркнули мне в уши: «Дух вышибем!» И вышел из меня воздух, как из пробитого колеса, и глист-сионист, который молвил во всеуслышание: «Я не люблю государство Израиль. Оно напоминает призрак-корабль, где вместо голландцев-коммерцев плывут хасиды-житомирцы. И укрылись мы от чертей в храме. А там рогатый батюшка топчется возле кануна, огарки заупокойные собирает и в карман прячет. Увидел нас, начал заунывно петь. Я спросил оракула, где летает Дракула, а я ему говорю: «Отец Савва, мне велели передать, что вы дурачок». Хватаю с аналоя икону кусающей Богородицы и бежать. А батюшка кинулся было в погоню с криком: «Фолкнера читал!» Да только его сам Христос Господь за подол рясный ухватил. Он упал, не догнал. Тише, матушка, тише, все свои. Сумка ворчит, порыкивает. «А я в церкви веник спер, чтоб следы заметать», — сообщает Рома с большой буквы. Вдруг судорожно дергает кадыком. «Колхчинь, небеса чисто огния Барто! На нашей книжной полке среди унылых книг стоит Уильям Фолкнер, писатель-озорник. Картинки, буквы, фразы заманчиво ребят. Романы и рассказы он пишет для ребят. Он гений, между прочим, во творчестве своем. Мы с ним и похохочем, поплачем и споем». «Костя, торопит Божье ничто, пора на станкостроителей 29, время поджимает, нельзя разминуться с диктором». И они отправляются к интернату. Выстроились гуськом. Впереди Леша Апокалипсис указывает дорогу, затем Костя с мощами Натана Абрамыча, а последним Рома с большой буквы веником помахивает, следы заметает. «Божье ничто», — с тревогой интересуется Костя. «Откуда я знаю, кто такой Уильям Фолкнер? В школе о нем точно не рассказывали». «Все правильно, ты же съел лорем ипсум». «А у нас дома не было Фолкнера, милая, и Клава половинка его на продажу не выносила, поэтому я его не читал. И шли мы 5 минут переулком металлургов», — комментирует маршрут Леша Апокалипсис, «и свернули с него на улицу имени Косыгина. Без в гортане ром из большой буквы пробует себя в песенном жанре. Звучит дребезжащий народный тенорок. Я бежал по Фучика, повернул на Плучика, на Толстого, автора «Золотого ключика». С Толстого на Гашика в глазах 2 карандашика. Господи, помилуй мя твоего барашика. «Божье ничто!» — мается Костя. «Я почему-то знаю, кто такой Юлиус Фучик и Гашик с Плучиком. Скажи, зачем мне это?» «И прошли мы улицы Индустриальные и вышли на проспект Большевиков», — сообщает Леша Апокалипсис, — «по прямой 3 километра». Роме с большой буквы наскучило заметать следы. Бренчит на венике, как на гитарке. А бес сменил визгливо-народный тенорок на глуховатый городской баритон, прям как у барда Висбора. «Во время определенное пугают глаза любые, у страха они зеленые, у ужаса голубые. Походкою пролетария хмельной обхожу столбы я, у жути глаза карие, у ужаса голубые, у жути глаза карие, у ужаса голубые». «Как Рома с большой буквы узнал про страх и ужас? Его же не было с нами», — удивляется Костя. «Или он тоже съел лорем ипсум?» Царапина успокаивает. «Полагаю, обычная интуиция. Но не забывай, что и уроды тонко чувствуют тебя. Вы, как говорится, на одной волне». «И прошли мы проспект Большевиков», — трубит Леша Апокалипсис, — «а затем свернули на улицу энтузиастов». «Божье ничто, какие на самом деле глаза у ужаса?» «Ты же их видел, малыш, совсем недавно. Сам расскажи, какие они». Тут Царапина усмехается. «Покойный Ефим Тыкальщик на свой лад инсталлировал взгляд ужаса, втыкая кахиноры в глаза своих жертв, и прибавлял при этом: „Я покажу тебе вечную ночь“». Жестокая и убогая имитация. Морщится загадочно помудревший Костя. «У тех глаз, что смотрели на меня, точно не было цвета, зрачков или радужек, но их было великое множество. Должно быть, те самые глаза, что видели на сияющих колесах пророки Исаия и Иезекииль. Божье ничто. А я ведь откуда-то знаю, кто такие Иезекииль и Исаия. Лорем ипсум долор ситамет, а ободи этих огненных колес, высокие и страшные, были полны глаз. И прошагали мы улицы энтузиастов, а как закончилась она, вышли на проспект 60-летия ВЛКСМ. Скоро доберемся». Рома с большой буквы бренчит на венике, пляшет, в прыжке забавно щелкая каблуками. «Выйду во двор на зорьке я, надеть позабыв брюки. У страха глаза дальнозоркие, у ужаса близоруки. С дороги сойду, с тракта я, тропинкой пойду незнакомой. У жути глаза с катарактою, у ужаса с глаукомой. У жути глаза с катарактою, у ужаса с глаукомой». «Бесчисленные глаза те были при этом одним, единым глазом», — вспоминает Костя. «И я будто окаменел». «Ужас, как сказочный Василиск», — соглашается Царапина. «Я знаю, кто такой Василиск. Око Господне или взгляд ужаса частенько изображают глазом в треугольнике. Под его небытийным взглядом у человека отнимается единственное, что делало его богоподобным — воля. Из существа, видящего, он делается видимым, зрительно-пассивным. Всякие потуги противостоять ужасному обречены на провал, как несоответствующие уровню божественной природы. Если ужас и покидает нас, то не за счет наших усилий. Небытие неуправляемо. Как можно контролировать то, чего не существовало до момента его прихода и что исчезнет, едва вернется осмысленный взгляд на вещи? Но я же при этом определенно что-то видел, Божье ничто. Неописуемые тела абсурда в мире без языка и пространстве без времени. И как закончился проспект 60-летия в ЛКСМ, так сразу началась улица Ударников. Ты уж прости, милая, но путь и правда не близкий. И помни о ретардации. Нельзя по щелчку оказаться возле ворот интерната. Замедление драматургически необходимо повествованию. Лучше внимай бесовскому куплету. Я-то давно привык, а те спорят с тоской глубокою. У страха глаза на выкоте, у ужаса с поволокою. Мучительные вопросы я забрасываю на весы я. У жути глаза раскосые, у ужаса, ах, косые. У жути глаза раскосые, у ужаса, да, косые. Если Бог есть любовь, зачем ему око ужаса? С искренним недоумением вопрошает мальчишка. Царапина, отчаянно сюсюкая, передразнивает Костина инфантильное нытье. Боже, ничто! Если электричество создано, чтобы долить свет и тепло, почему оно иногда бьет током? Да потому, малыш, продолжает уже в серьезной манере, что не нужно пальцы в розетку, то бишь в Наумина совать. Зачем прорываться в запретное, пытаться увидеть то, что тебе изначально не предназначалось? Библейские колеса с глазами — это крестовращательный световой коллайдер, задача которого — создавать феноменальные проекции и являть материальность. Именно благодаря глазам вещи мира переносятся в бытие, и у каждого отдельно взятого предмета возникает своя собственная вселенная, имеющая физические параметры. Митя Митяев перед кончиной открытым текстом сказал, что мир не музей и экспонаты в нем, а множество музеев каждого экспоната, собранных в одну структуру имен. «Опять дразнишься, не буду тебя процарапывать», — вяло обижается Костя. «Да ты меня и так рукавом закатал». «Улица Станкостроителей, 29», — неожиданно объявляет Леша Апокалипсис. «Коррекционная школа-интернат для детей хроников», и нежно поглаживает бачок сумки. «Добрались, матушка». Долго шли, больше часа. Кирпичный забор, за ним верхушки елок и далекий шпиль на крыше особняка. А прямо перед носом серебряные врата с печатью древнего змея. Вдруг открывается калитка, и выходит мужчина. На нем плащ и шляпа, в руке портфель. Лицо утомленное и очень доброе. Он, как шпион, снимает с губы накладные усы. Затем тыльной стороной ладони утирает набежавшую слезу. Вдруг отшатывается, точно видит призраков. «Я вас знаю». Фраза, произнесенная ватным голосом, адресована Леше Апокалипсису и Роме с большой буквы. «Вы мне снились. Пророчили какой-то героический поступок». Это диктор Кириллов. 5 минут назад он простился с Артуром, собирался домой к жене и дочкам, А тут перед его глазами ожили персонажи недавнего ночного кошмара. Кириллов по привычке бормочет, словно оправдывается перед кем-то. Всегда был уверен, что накануне снится будущий день, только зашифрованный или будто на другом языке. Раньше записывал сны, у меня даже блокнот имелся специальный. Несколько лет вел его, а потом забросил. Леша Апокалипсис приветливо кивает. «Так возлюбил диктор мир, что отдал сына своего Родима Пятного и гладит заурчавшую грозно сумку. Все хорошо, матушка». «Что там?» — любопытствует побледневший Кириллов. «Икона кусающей Богородицы». Леша Апокалипсис радушно открывает холстину. «Погладьте ее, да не бойтесь, не укусит». Кириллов отшатывается. «А зачем она вам?» «От невидимых псов и колдунов. Завтра же решающая битва». Диктор переводит беспокойный взгляд на второго юрода в пальто. «А это вы стихами говорите?» «Кохчи!» Рома с большой буквы кланяется и приветственно шаркает ногой. «С тех пор, как без Дантес на миндалинке, как на заваленке, расселся!» От звучащих стров бледно-выпуклый лоб Кириллова покрывается ледяной испариной. «Порталы открыты, седьмая печать, нечистых копыта по сердцу стучат, летит некроплан, в нем пилотом мертвец». Дитя отдает на заклание отец. Вот кости Натана Абрамовича и бархатный агнец, чья кровь горяча, есть шведская стенка и острый тесак, как будто бы здесь Авраам и Исаак. Фактически слово в слово. Не может быть. Кириллов закрывает лицо. Артур не ошибся. А важная черная тетрадь тоже у вас? Обложка осталась, а листы вот этот дяденька съел. Вступает в разговор Костя, указывая подбородком на Лешу Апокалипсиса. Я вас по телевизору много раз видел. Здрасте. Кириллов опасливо разглядывает мальчика в школьной форме с лишайными струпьями на коротко остриженной голове. Наверное, он рыжий, кнопка нос в веснушках. Ты ведь Константин. Артур сказал, у тебя нет безымянного пальца, но есть говорящая царапина. Что он имел в виду? Неужели этот детдомовского вида ребенок, чуть напоминающий лилипута из-за взрослой усталости черт, и есть палач с тесаком из сновидения Артура? Ага. Костя, чуть смущаясь, демонстрирует правую кисть. Палец, по правде, был не мой, а сатаны, и его хитростью отнял у меня старик-колдун. Но ведь сатаны не существует. Я тоже думал, что бабкины сказки. Палец-то сам по себе безвредный был. Но если воссоединиться с сатаной, пиши пропало. Всему наступит юдоль. Точно. Обморочно лепечет Кириллов. Артур упоминал это слово. Что это у тебя в руках? Кости Натана Абрамовича Тыкальщика. Из них надо сделать муку, замесить тесто и... Не продолжай, пугается диктор. Не хочу это слышать. Дяденька Кириллов, вам, Божий, ничто что-то сказать хочет. Ой, я же его под рукавом спрятал. Мальчишка, зажав под мышкой кости, оголяет худенькое конопатое запястье. Кириллов видит длинный, чуть загноившийся порез. И вдруг... «Здравствуйте, Леонид Ихревич!» Края царапины шевелятся, как губы. «У меня для вас очень важная информация». «О, Господи!» — у Кириллова начинает дергаться века. «Что это?» «Меня зовут Вообще Ничто», — с неспешным достоинством представляется Царапина. Полушепотом же обращается к мальчишке. «Костя, доставай хвост. Меня надо поцарапать». «Что он сказал?» — озирается в поисках смысла Кириллов. «Гвоздь, — говорит, — доставай», — объясняет Костя. «Колдун выменил у меня безымянный на седьмой гробовой гвоздь, тот, что в головах. Из него и появляется Божье Ничто». «Простите, Леонид Игоревич», — извиняется Царапина. «Небольшая техническая проблемка. Костя, что ты фозишься?» «Сейчас, Божье Ничто». Костя роется в карманах. «Ищу же. Там только ключи от дома и скомканная авоська». «Дорогой Леонид Игоревич», — с чувством произносит Божье Ничто, — «как мне жаль, что так все вышло». «Ему жаль, что так вышло», — переводит Костя с шепелявого на нормальный. «Леонид Игоревич, выслушайте меня и будьте мужественным. Костя, мать твою, хвость!» «Вроде же пару минут назад нормально говорил. С чего вдруг загнусил?» А не нужно было затыкать рот симбионту. Божье Ничто последние пару-тройку часов общался с Костей умственно. Вот ранка и затянулась. Теперь только заново царапать. «Костя, эй! Костя! Костя! Костя!» «Потерял гвоздь. Наверное, на кладбище обронил», — чуть не плачет мальчишка. Хотя это могло произойти где угодно, даже по дороге к интернату. «Я не нарочно, честное пионерское». Не врет. Это понимают и уроды, и Божье Ничто, для которого утрата гвоздя в некотором смысле смертный приговор. Эйфория от добытых костей Натана Абрамовича тотчас меркнет. «Воистину Шекспирова победа!» — кается новоявленный эрудит Костя. «Прости, Божье Ничто! Я же не всерьез угрожал, что не буду тебя процарапывать!» «Знаю. На кладбище путь заказан, там Линда Барбара. Но если б и можно было вернуться и искать на могильных гектарах гвоздь, все равно, что иголку в стогу сена». Костя с надеждой смотрит на диктора. «Дяденька Кириллов, может, вы как-нибудь поможете?» «Ты о чем?» — недоумевает Кириллов. «Кому помочь и как?» «Божье ему Ничто! Дайте ему развивающую скороговорку! Хачапури хочет хач!» «Господи!» — стонет Кириллов. «Ладно!» — мужественно принимает судьбу Божье Ничто. «Если повезет, до завтрашнего дня как-то дотяну, а потом уже не так важно. Леонид Игоревич, давайте-ка отойдем в стафанку». «Никуда не пойду», — в испуге пятится Кириллов. «Я уже знаю, о чем вы хотите поговорить. Я не отдам вам моего Артура. Слышите? Эй, вы!» — грозит тщедушным кулаком сперва юродом, потом Косте. «Не отдам! Плевать я хотел на юдоли рогатого бога!» Леша Апокалипсис зарылся в сумку и оттуда умильно почмокивает. Высовывает на миг благостное лицо. «Так возлюбил диктор мир, что отдал сына своего родимо пятного, ибо он наш спаситель, бархатный агнец. Да, матушка?» «Леонид Игоревич», — устало произносит Божье Ничто, — «повесите терпение и выслушайте». Костя за локоток отводит вялого Кириллова в сторонку. Юроды остаются около ворот. Леша Апокалипсис играет с иконой. «Матушка хорошая!» Сует в сумку палец и отдергивает. Внутри слышится костяное клацанье мощных челюстей. Рома с большой буквы будто дремлет. Только на шее раздуваются желваки. Доносятся голоса диктора, Кости и Божьего ничто. «Никогда! И не уговаривайте меня! Фашисты!» «Возьмите себя в руки, Леонид Игоревич!» «Почему именно мой Артур?» «Потому что...» «Дяденька Кириллов, если совсем по-простому, юдоль — это аннигиляция присутствия. Что еще за присутствие?» «Ну, сущее, понятное через язык, то есть структура имен». «Какое еще сущее?» «Осмысленный взгляд на вещи мира, когда они предметы страха, а не тела ужаса». «Леонид Игоревич, судьба Вселенной зависит от вас». «Вещи, — пугается Кириллов, — мира, наумены Божьего постоянства. Они пребывают одновременно в двух модусах». «Не понимаю. Видимы и невидимы. Прям как в молитве верую. Понимаете? Имеются две данности — бытие и существование. Мир причин и мир следствий. Имматериум и материя. Первичность и вторичность. Реальность и художественность. Прототип и образ. Названий много, суть одна». «Леонид Игоревич, вам надо вернуться в интернат и выписать оттуда вашего сына. Скажите персоналу, что забираете мальчика домой. Пусть бархатный акнец перед жертвенной смертью повадуется». Он говорит, пусть Артур порадуется. «Это выше моих сил!» Надрывно всхлипывает Кириллов. «Мне очень жалко всех живущих. Я сочувствую Богу и мирозданию, но я не могу». «Костя, объясни ему, у меня терпение лопнуло». «Дяденька Кириллов, у вас был стереоскоп «Ленинград-1»? Нет? Представляете, как устроена голография? Тоже нет. Это всегда три объекта. Первый — основа. С него считывается информация. Второй — пластинка с набором линий. И третий — трехмерное изображение объекта. Но чтобы записанный таким образом объем развернулся в пространстве, нужен луч света или лазера. В нашем случае таким лазером является время. А тремя объектами — вещь, имя вещи и тот, кто связывает их вместе — сущим. Юдоль — разрушение связей внутри Троицы. Леонид Игоревич, соглашайтесь. Будет пионерская организация имени Артура Муртяна, комсомол имени Артура Муртяна, ордена 4 степеней, государственная премия. Да все мироздание будет носить имя Артура Муртяна. Это ли не апофеоз бессмертия? «Вы меня лучше распните», — рыдает безутешный Кириллов. «Кормите костяным хлебом из Натана Абрамовича, подвешивайте вниз головой, вырезайте на лбу крест, но Артура оставьте в покое». «Это же не убийство в прямом смысле, а переброс хрональной энергии в будущее, чтобы продолжилась ретроспекция Божьей милости, и он помнил нас всех как свершившееся, которого никогда не было». «Откуда тебе это все известно, мальчик?» Ужасается Кириллов. «Да лорем ипсум съел». «Не понимаю». «Мы есть то, что мы едим. Поскольку место происхождения лорем ипсум и на бытие, мальчишка, втерший в десну пыльцу откровения, стал отчасти существом инобытийным, приспособленным к миру Божьего постоянства. Что говорит евангелист Иоанн? Хлеб жизни, хлеб, сходящий с небес, хлеб живой, и ядущий его будет жить вовек». То есть лорем ипсум — пища, пребывающая в жизнь вечно. Поэтому Костя и преобразился. Плетет мудренные словеса не хуже Божьего ничто или доцента Ореховича. А грядущий каравай из костей Натана Абрамыча — пища тленная. И рожденный свыше младенец-агнец, вкушая помол еврейских костей, обретает земное, окончательно вочеловечивается. «Да знаю я, кто такой евангелист Иоанн», — ворчит Костя. Леша Апокалипсис истошно вопит, тряся рукой, точно его прибольно цапнули за палец. «Во имя Отца, Диктора, Сына, Агнца и Святого Духа!» «Все хорошо, матушка, скоро уломают!» Горло у Ромы с большой буквы спазмирует, как потусторонний яйцевод. Ощущение, что наружу просится крупная поэтическая форма. Так и есть. «Охчи!» — громогласно изрыгают юрод. «Ахорн! Ахорн!» «Когда я зашел в ослепительный зал, где люстры по 1000 ватт, ко мне подскочил гражданин и сказал, что он телефон-автомат, и если ему положить под язык ценой в 2 копейки монету, он соединит меня в считанный миг с пространством, которого нету. Хотелось быстрее отделаться мне. Мужчине сказал я: «Простите, я душу хотел бы продать сатане. Вы с ним меня соедините?» Кивает, беспалый свой тянет кулак. «Мне вид неприятен, обрубка». «В него, говорите», — промолвил чудак. «Он как телефонная трубка. Монетку кладите, прижмитесь к руке». Сую ему в пасть медики я. Копейки сглотнул он. В его кулаке гудки раздаются. Такие. Щелчок. И стремглав пересохла слюна. Во рту у меня в одночасье из трубки грохочет: «Аз есмь сатана, внимательно слушаю вас я». Мужчина нелепый и впрямь телефон. Выходит, все правда на деле. Действительно, вовсе не выдумал он, что можно звонить в запределье. Туманит глаза. Я как будто во сне. Рассталось грешное тело с душой. И я все рассказал сатане, чего бы мне в жизни хотелось. Мужик-телефон, тот отныне со мной. Мы с ним неразлучны, как братья. Он мне пригодится, когда с сатаной опять захочу поболтать я.